Глава 16. Аня. На третьи сутки Маше стало значительно легче. У нее появился аппетит, настроение и желание играть. Она начала походить на прежнюю веселую и озорную девочку, а я, кажется, обзавелась несколькими седыми волосами. Пусть их не будет видно в белой копне моих волос, но стресс я пережила за эти дни мощный. Доктор назначил антибиотики, и только после их принятия состояние Маши улучшилось. Игорь, как всегда, уходил рано утром и приходил поздно вечером. Днем мы поддерживали связь по телефону и лишь сугубо на тему здоровья Маши. Вечерами он заглядывал к нам, но Маша почти все время спала, а я вдруг отчетливо поняла, что стесняюсь оставаться с ним наедине. И в то же время не хотела, чтобы он уходил, хотела побыть рядом с ним и просто о чем-нибудь поговорить. Какой-то замкнутый круг. И хорошо еще, что непорочный. Но если мои мысли не придут в порядок и не образумятся, то впору уходить из его дома, потому что я до дрожи боялась этого зарождающегося чувства внутри. И я как могла блокировала его и сопротивлялась этим новым для меня всплескам эмоций. Не понимаю, откуда взялась эта привязанность к незнакомому человеку, но его отношение к нам трогало до глубины души. Возможно, это все была лишь чистая благодарность, не знаю. Но чем больше обо всем этом думала, тем отчетливее понимала, что смущение отходит на второй план, а сама я начинаю привыкать к присутствию Игоря в нашей жизни. Спустя неделю доктор разрешил Маше прогулки на улице, и мы потихоньку начали выходить из дома. Сначала по чуть-чуть, а потом и на большее время. Осенний воздух был ей сейчас только на пользу. Я пыталась освоиться в новой для нас обстановке. Не скажу, что получалось плохо. Но Маше очень нравилась детская площадка во дворе, и ей не хотелось никуда идти дальше этого места. Я подстраивалась с нашими прогулками под возвращение Игоря с работы, чтобы мы все вместе могли еще немного прогуляться и заходить домой с нагуленным аппетитом. И за неделю такого ритма мне стало несколько спокойнее на сердце, будто Игорь всегда был с нами. Вот и сегодня мы вышли на улицу. Маша каталась на качелях и играла с девочками. Я стояла рядышком и смотрела по сторонам, примечая, что деревья уже сбросили листья. Смотрела на прохожих и на нескончаемый поток машин. Люди в большом городе жили в каком-то сумасшедшем ритме. Я еще пока не перестроилась на этот лад и смотрела на хмурых, торопливо бегущих людей тоскливыми глазами. Игорь сегодня не звонил, и, вероятно, мы его не дождемся, потому как на улице гуляли давно, и пора было возвращаться домой в тепло. Не хватало, чтобы Маша разболелась по новой. Я смотрела на резвящихся девочек, как они играли, и тихо радовалась, что Маша нашла новых подруг. Пусть те играли с ней только на улице, но совсем скоро она пойдет в садик, а это означало, что там ей вполне могло понравиться, если она с таким энтузиазмом знакомилась и пыталась поладить с детьми на площадке. Отвернувшись, я взглянула в сторону дома и замерла, приметив машину Игоря. Он припарковал автомобиль и вышел на улицу. Я расплылась в улыбке и уже собралась окликнуть его, как заметила, что мужчину остановила какая-то женщина. Пара находилась на приличном расстоянии, и я не смогла расслышать их разговора, а только наблюдала за ними со стороны. Девушка держала Игоря за руку и смотрела на него восхищенно влюбленным взглядом. Сердце от чего-то болезненно сжалось. Внешне я всегда сохраняла спокойствие и невозмутимый вид, а сейчас ни перед кем притворяться не нужно, и я похолодела, став свидетелем этой сцены. Игорь слабо улыбался в ответ. Ему было приятно внимание этой яркой, красивой девушки с длинными темными волосами. Они какое-то время говорили друг с другом, а потом брюнетка потянулась к его лицу и поцеловала Игоря в губы, на мой взгляд, весьма откровенным поцелуем, заявляющим права на мужчину. Меня пронзила какая-то непонятная вспышка, похожая на укол разочарования, а щеки залила обжигающая краска. И я не могла объяснить причины внезапной перемены своего настроения. Просто застыла на месте и смотрела на красивую пару со стороны. Точеная фигурка девушки и ее модный наряд внешне очень гармонично смотрелись. Игорь прервал поцелуй и что-то сказал своей спутнице, но девушка снова прильнула к нему, обняла за плечи, и поцелуй продолжился. Эта сцена с поцелуем и разговор не длились и 5 минут, но я не в состоянии была отвести от них взгляда. Понимала, что подглядывала, но ничего не могла поделать. Интересно, а Игорь рассказывал девушке о нас с Машей, или это была тайна, покрытая мраком, и почему не приводил ее домой? В итоге парочка распрощалась, эффектная барышня вернулась в машину, и автомобиль, резко сорвавшись с места, уехал. А Игорь, взъерошив волосы и тяжело вздохнув, направился к дому. Даже не взглянул в сторону детской площадки. А мне сейчас совсем не хотелось себя обнаруживать и дать ему понять, что стала свидетелем этой встречи. А когда смотрела, как Игорь целовался с незнакомой красивой девушкой, поняла, что мужчина нравится мне больше, чем просто человек, который вызвался нам помочь. И выход из этой ситуации был один. Я должна в ближайшее время поговорить с ним и сообщить, что пора разъезжаться. Он возобновит встречи со своей девушкой, а мы с Машей будем вместе налаживать свой быт. И каждый заживет своей жизнью, отдельно друг от друга. Не то все это выльется в большие проблемы. Я не собиралась становиться камнем преткновения в отношениях Игоря и как я сделала выводы Светой, ведь именно она приезжала к нему только что. «Маша, идем домой», — позвала я сестру, сжимая и разжимая холодные руки в кулаки, чтобы немного их согреть. И не то чтобы я замерзла, но отчего-то сильно дрожала. «Лиза, моя новая подруга, сказала, что в садике их заставляют есть кашу и спать. И меня тоже будут, да, Аня?» – спросила Маша. «Да», – ответила я, изо всех сил стараясь взять себя в руки и отвлечься от мыслей и картинок недавней уличной сцены с поцелуем. «И спать тоже?» Маше будет тяжело перестроиться на новый распорядок дня. Она не привыкла спать днем. Хотя с кашей проблем у нас особо не возникало. «Нет, никто заставлять тебя не будет. Просто детишек много, и чтобы организовать порядок и ваш досуг, вы должны будете все вместе, небольшой группой, придерживаться определенного графика и распорядка дня. Тебе же нравится играть с Лизой?» Я остановилась и посмотрела Маше в личико. Она свела брови и задумалась. «Это вроде как игры в куклы?» «Да. У Маши их несколько штук. И всех она держала в исключительном порядке. Наводила красоту и вычесывала им волосы каждый день. Относилась к ним с особым теплом и нежностью. И не потому, что их было немного, а потому, что друзей у нее особо не было. «И ты каждый день будешь меня забирать?» «Да, конечно», – заверила я ее. «И никто меня не отдаст в детский дом?» Я в замешательстве вытаращила на нее глаза. «Откуда такие мысли?» – изумилась я. Мы с Игорем не говорили об этом, по крайней мере, при Маше. «Я слышала, как дядя Игорь вчера говорил с кем-то по телефону, что мы живем у него, чтобы меня не отдали в детский дом, и кому-то пообещал привести нас на выходных в гости». «Маша, ты подслушивала?» – строго спросила я. «Ты ушла в ванну, а мне не спалось. Я пошла к дяде Игорю, чтобы пожелать ему спокойной ночи, но я не подслушивала». «Не выдумывай, ни в какой детдом тебя никто не отдаст. А подслушивать все равно нехорошо. Мне уже с трудом удавалось сдерживать волнение. Слова Маши о разговоре Игоря с каким-то человеком и его намерение нас куда-то отвезти и кому-то показать меня насторожили. «Ты мне правду говоришь?» Маша смотрела на меня своими большими синими глазами. «Вроде до этого самого момента я тебе поводов для сомнений не давала». Я обняла сестру. Прекрасно понимала ее переживания, потому как кроме друг друга у нас с ней никого больше и не было. В глубине души я радовалась, что Маша спрашивала меня обо всем, что ее беспокоило, и говорила о своих страхах. Так я хотя бы была уверена, что сестра мне по-прежнему доверяет. Мы поднялись на лифте на 10-й этаж. Я открыла дверь ключом. Помогла Маше раздеться и повесила красивую курточку, что купил ей Игорь, на вешалку. Из ванной доносился шум воды. Игорь наверняка принимал душ. Он всегда первым делом шел освежиться, когда возвращался домой. Непослушными пальцами я расстегнула пуговицы на своем пальто, ощущая все ту же непонятную дрожь во всем теле и бесконечную грусть. Но сама виновата. Расставила ловушки с капканами, стены неприступные возвела и жила себе, как принцесса в высокой башне. «Маша, руки!» – окликнула я сестру, когда она побежала в гостиную к игрушкам. «Помой их на кухне, Игорь, кажется, принимает душ». Позавчера мужчина привез ноутбук и показал мне, как работать на нем. Сказал, что от того, как быстро я тот освою, будет зависеть мое дальнейшее трудоустройство. Говорил загадками. но за два вечера я немного подружилась с электроникой и научилась пользоваться интернетом. Игорь этим приобретением открыл мне доступ к массе новой информации. У меня теперь появился неиссякаемый интерес обучиться всему, воспользоваться этим шансом, что предоставлял мне Игорь, и сделать хоть что-то полезное в своей жизни. Каждый день, проведенный в его доме, был равен неделе по насыщенности и узнанному материалу. Пока я корпела над ноутбуком, Игорь обучал Машу игре в шахматы. Все были заняты делом, и никто по вечерам не бездельничал. Определенно это все сплачивало и делало нас ближе. Я уже не представляла наши вечера иначе. Удивительно, как он успевал уделять время и Маше, и мне, и работе, и той девушке. Или вот как раз на нее теперь не хватало времени, как прежде, и потому она взбрыкнула и так стремительно уехала. Не знаю, обрадовала ли меня эта догадка, но, по крайней мере, снова заставила задуматься о том, что мужчины в нашей с Машей жизни становилось уж очень много. «Девчонки, привет!» – улыбнулся Игорь своей обезоруживающей улыбкой, когда вошел к нам на кухню. Он держал в руках полотенце и вытирал им волосы. Майка облепила его влажное тело, вырисовывая всю его мощную комплекцию и бугристые мышцы. Когда я поняла, что рассматриваю его, то смутилась еще сильнее и отвела глаза, снова возвращаясь мыслями к тому поцелую. Но лучше бы вспомнила, что вчера изучала, куда полезнее для мозгов и душевного комфорта. «Как провели день?» Он сделал вид, будто не заметил моего взгляда, скрестил руки на груди и все так же улыбался. Но если бы узнал обо всех моих мыслях, планах и намерениях, то, наверное, опечалился бы. «Хорошо», – отозвалась Маша, а я сделала вид, что увлечена нарезкой овощей к ужину. «Игорь, можно сегодня я буду играть черными фигурами?» Все равно я заметила краем глаза, как Маша подбежала к Игорю и повисла на шею мужчины. «Думаешь, что белые фигуры виноваты в твоих проигрышах?» Он подмигнул сестре и обнял ее в ответ. Я отложила нож и повернулась в их сторону. У меня внутри как будто что-то шевелилось, когда я видела их вдвоем. Никак не могла привыкнуть к этому. И понимала, что Маше нужно как-то втолковать, что Игорь в нашей жизни не навсегда, и плавно отгородить ее от него. Но и как это сделать, понятия не имела. Их обоих тянуло друг к другу. Откуда вдруг взялась эта связь? Неужели то несчастье так их сплотило за те дни, пока я была в больнице? «Аня, что скажешь? Ты сегодня какая-то молчаливая», – заметил Игорь мой отстраненный вид. На мгновение наши глаза встретились, а мое сердце учащенно забилось. Иной раз мне казалось, что он прекрасно все видит, чувствует, как я реагирую на него, и словно провоцирует, кидая в меня такие вот пронзительные взгляды, чтобы я заливалась краской смущения до кончиков волос. «Уступи Маше, чтобы она поверила, что ее проигрыши зависят не от цвета фигур». Я пожала плечами, а Игорь негромко рассмеялся и перевел горящие глаза на Машу. «Гном, ты всего два дня пытаешься запомнить, какими фигурами ходить, а уже хочешь, чтобы я тебе сдался? Так не пойдет. Будем учиться побеждать по-честному». «Я так точно тебя никогда не обыграю!» Маша смешно сморщила носик, но продолжала обнимать Игоря. «Ну и хорошо, будем до самой старости учиться». Он погладил ее по спине и опустил на пол, а я поторопилась отвернуться, чтобы не рассматривать мужчину. Украдкой всегда задерживала на нем взгляд, когда была уверена, что он не видит. Сегодня же поговорю с Игорем о том, что нам с Машей нужно жить отдельно. У меня была припасена пара весомых аргументов на этот счет. Иначе я утону в этих противоречивых чувствах и в какой-нибудь момент просто выдам себя, а после сгорю от стыда и страха. Я интуитивно чувствовала, что если останусь, то только хуже будет. «Разбаловали меня. Пахнет, как всегда, у вас божественно. Что там сегодня наколдовали? Аня тебе снова помогала, да, гном?» Я прислушивалась к их разговору, бодро шинкуя острым ножом свежие овощи. Не смогла сдержать улыбки, когда Игорь говорил с Машей подобным тоном, будто это она была хозяйкой этого дома, а мы ее слугами. Как же им легко и хорошо было вместе. Да и сестра за эти дни сильно переменилась и из забитого, испуганного ребенка превратилась в озорную, раскрепощенную девочку. Даже заниматься лучше начала и кушать хорошо. Совсем это было на нее не похоже. Я все понимала, что ничего плохого Игорь не делает и старается как лучше, но... Сердце было не на месте, и как долго во мне смогут уживаться сразу несколько человек с прямо противоположными суждениями и чувствами. У меня не было и сотой доли выдержки и силы, какими обладал Игорь. Закончив срезкой овощей и хлеба, я ретировалась в ванную комнату, вымыла руки и немного задержалась у раковины, облокотившись на нее руками, смотрела на свое отражение в зеркале, что висело на стене. Я явственно ощущала эти перемены, видела в своем взгляде, чувствовала в груди это легкое и пока еще почти неосязаемое чувство влюбленности к человеку, который был значительно старше меня, лет на 12, не меньше. И я на его фоне неискушенный ребенок, который никогда не станет такой же успешной, роскошной, яркой и красивой, элегантной, как та девушка. Все, что я сейчас могла сделать, это принять помощь Игоря и постараться обучиться работе на ноутбуке, привыкнуть к городу, затем выйти на работу, чтобы занять какое-то место в этой жизни. И только после этого думать о чем-то другом, и в том числе о мужчинах. Точнее, об одном мужчине. Но эта встреча Игоря с той красавицей и поцелуй этот проклятый, словно динамитом, подорвали все мои чувства. Смотрела на себя в отражении и понимала, что сегодняшний день – это отправная точка, точка невозврата, и я не знаю как, но постараюсь не выдать своего вспыхнувшего интереса и симпатии к мужчине, потому что все это было уж слишком неправильным, обременительным и очень тяжелым чувством.